Увы, Хакаге сама, я знаю не больше тебя. Я легла спать, а потом проснулась на полигоне. Мы сидели рядом с Джирой, я и дети, слушали его сказки про звезды. И вот, с того вечера, все пошло по-другому. В подробности, ты хочешь их узнать? Подпрыгивает Цунаде. Давай попробуем. Не хочу, улыбаясь, мотаю головой. Зачем? Что значит зачем? Это же обман. Каким-то образом понимая, о чем думает Синджу, вздыхаю. Ну и что? Как что? Джирая, он что-то сделал с нами. Со мной, с тобой, с детьми. Да, сделал. Он дал мне жизнь, с ним я почувствовала себя человеком, женщиной. Он стал для меня любимым, мужем, опорой. Он заменил моей Карин отца. Он заменил отца Наруто и Тайюи. Он сделал для меня все. Я не буду выяснять, не буду спрашивать. Я не хочу знать, с какими целями он изменил меня. Я, получив такую возможность, буду жить. Буду наслаждаться каждой секундой, проведенной с ним. Я отдам ему всю себя. Тебе советую не ломать голову, а заняться тем же самым. Спятила, округляет глаза Синджу. Мы с тобой и Джирая. Семьи из трех человек не бывает. Хотя, если подумать, старшие и младшие жены-наложницы. Все вроде по закону, но это неправильно. Это ты спятила, Хакаге. Джираю я тебе не отдам и близко к нему не подпущу. Найди себе пару, вон сколько свободных вокруг шастает. Свои фантазии и низменные желания по поводу законного многоженства прошу мне не рассказывать. У тебя все? Если да, то я пойду, мне работать надо. Наш семейный ресторан. У вас было? Опустив голову, спрашивает Цунаде. А тебе какая разница, как тебя трогает то, что у нас происходит? Ми, пожалуйста, мне нужно знать. Скажи, то, что происходит в нашей постели, остается в нашей постели. Я понимаю, сейчас мы невероятно похожи, родство наше ощущается физически. Ни тем не менее, ни с кем, даже с тобой я такими подробностями делиться не стану. А теперь извини, я все равно все узнаю, улыбается Синджу. Мы узнаем, восклицает Кацую. Удачи вам, какая же она вредная. Неудивительно, почему Джирая со мной, а не с ней. Но тем не менее, он все еще ее любит. Меньше, чем меня, что радует, но любит. И, наверное, всегда будет любить. Я знаю, не знаю как, но я знаю. А еще знаю, что Цунаде сейчас разрыдается от ощущения несправедливости. Я знаю, что Джирая сейчас решается на что-то невероятно важное. Такое важное, что даже он решиться не может. А я, успокойся, закрыв глаза и представляя Джираю, улыбаюсь. Поступай так, как считаешь нужным. И знай, какое бы решение ты ни принял, я всегда буду на твоей стороне. Потому что знаю, плохого ты никогда не сделаешь. Оставь сомнения и возвращайся уже домой. Мы скучаем. Удивительно, но помогает. Я каким-то образом понимаю, что он меня слышит. Слышит. Но как? А еще меня слышит Цунаде. Она смотрит на меня огромными глазами, и я уверена, думает, что сейчас я обратилась к ней. Как-то неудобно получается. Цунаде, конечно, умалишенная. Совсем, можно сказать, в край. Но видя, как она, опустив голову, плетется в сторону и с трудом сдерживает рыдание. Цунаде, подожди, иди сюда. Что ты там узнать хочешь? Все, улыбается мне Синджу. А что, тебе теперь тоже интересно? Не знаю, получим ли мы ответы. Но давай попытаемся. У меня даже план есть. Только что появился. Где-то далеко. Джирая, я спокоен. Я спокоен, как тихий омут. Как цветок лотоса. Как гребаный камень. Как кусок сверхпрочных сплавов, как хрен знает кто. Так, что удалось выяснить из памяти Пейна и Конан? Многое, слишком многое. Например, то, что Нагато поймали в ловушку. Его, все началось с дурацкой статуи, которую он с помощью своих особенных гляделок смог призывать и использовать как оружие. И он использовал, вот только не так, как хотел, а как ему эта статуя велела. Потому что после первого же призыва, Нагато начал слышать голоса, которые нашептывали, вливали в него яд, и Нагато даже сопротивлялся, до тех пор, когда Ханза Саламандр не поставил его перед выбором. Нагато предстояло выбрать, кого спасти, Конан или Яхика. Впрочем, Яхика сам пожертвовал собой и благополучно убился. В итоге Нагато поехал, крыша у него потекла, мозги, видимо, резко усохли, и он решил изменить мир. Или же он начал верить голосам. Он верил хрен пойми кому, верил уродам Зицу, черному и белому. Верил человеку в спиральной маске, который Тоби, но с его слов, на самом деле он Учиха Мадара, то есть его клон. Если подвести итоги, то Нагато и Конан, и просто послали, не на миссию, а нахер, и они пошли, с радостью. Нагато слушал голоса и неожиданно объявившихся доброжелателей. Конан, как тупорылая корова, шагала за Нагато. Идиоты. Почему всегда, самые сильные, самые упертые, на самом деле дебилы, которых достаточно пальцем поманить, и они пойдут, пойдут и сделают все, что от них требуется. Увы, но такие люди доходят до чего-то вразумительного, только тогда, когда почувствуют на лице дыхание смерти, или что-то другое, продолговатое и необрезанное, на лице почувствуют. Вот тогда да, тогда к ним приходит озарение и они выплевывают изо рта то, что им туда ввели и такие: «Ах да, нас просто использовали, мы не виноватые, нас поймели». Только тогда, не раньше, а некоторые вообще не доходят. И чувствуя за щекой движение продолговатого предмета, уверенно кивая и радуясь, идут за лжецами. А дошел бы я до всего этого, если вот так вот посмотреть, хватило бы у Джирая ума понять, что здесь творится какой-то нездоровый движ? Однозначно нет. И я, учитывая местные заморочки, не допер бы. Потому как слишком все неправильно. Это что получается? Только вместе мы смогли. Ну пока еще не смогли. Пока об этом даже мечтать рано. И вроде бы все хорошо. Нагато обезврежен, статуя Гидамаза никем больше не контролируется, кроме Нагато, но он теперь мой с потрохами. Но, все слишком просто, возможно, меня банально подвели к этой истории. Потому как узнает Джирая что-нибудь более серьезное про Нагато, и он бы поперся узнавать, где скорее всего и убился бы. Цунаде от этого совсем с катушек бы слетело. Я прав, кто-то убирает сильных игроков. Нисколько не удивлюсь, если Орочимару убил детей не по своей воле. Его тоже подвели, с помощью Тоби или Зицу. Или сама лунная богиня шарахается здесь, между нами, и лично мутит воду. Не исключаю, потому как сам делал так же. Я почти всегда находился в гуще событий. И не только в кабинете сидел, а еще те в строю часто стоял, по обе стороны фронта. Получается, что ничего не закончилось. Главный враг, а возможно не один, в ближайшее время начнут меня обрабатывать. Меня попытаются перетянуть на свою сторону, запудрить мозги, возможно, заставит мстить. Не выйдет, не на того нарвались. Я вам, сволочи, таких поворотов неожиданных накручу, замучаетесь разгребать. Что мы имеем? Что мы имеем на данный момент? Звездец мы имеем, это да. Но все же, самый опасный человек, Нагато, выведен из строя. Статуи, кроме него никто управлять не может. Вывод? Какой здесь вывод? А их тут даже два. Или меня ведут и я делаю то, что от меня требуется, или я настолько неучтенный фактор, что враг не знает, что именно со мной делать. И тут, учитель, а можно еще, конючит сидящий у меня на спине Нагато. Вкусно очень, вкусно ему. А совесть у тебя есть? Едешь на старом больном человеке, соусом мне на волосы капаешь. Давай я понесу, восклицает идущая рядом Конан. Закидывает в рот остатки хот-дога, вытирает о плащ испачканные соусом руки и улыбается. Ну и поросятина, вытащив из кармана салфетку и вытирая ее лицо, вздыхаю. Смотреть противно. Нет, с моей стороны это будет некрасиво. Девушка понесет этого жеребца на себе. Он же конь, весит тонну. Нет, я этого не допущу. Сейчас привал устроим, покормлю вас. Привал устраиваем там же. Саживаю Нагато на траву, делая вид, что мне больно, кряхтя потираю спину. Сажусь сам и распечатываю из свитка еду. Как только раскладываю, Нагато набрасывается на бургер. Жмурясь и мыча от удовольствия, ест сразу два. Конан. Конан как-то незаметно садится ближе ко мне, пододвигается, прижимается и, улыбаясь, ест. И кажется, все хорошо. Нагато и Конан пришли в себя, больше никогда ни на чьи бредни не поведутся, и вообще теперь все будет хорошо. Но это не Конан и не Нагато. Это совершенно другие существа, собранные на их основе. Потому что, по сути, я убил их, уничтожил и с помощью своих способностей слепил новых из осколков старых и своей памяти. Плохо ли это? Как посмотреть? С точки зрения морали, да, это хуже, чем просто убийство. Но если попробовать просчитать будущее, нет, все равно это плохо. Плохо, что они теперь не они. Плохо, что я так поступил. Но еще хуже то, что с добавлением еще двоих похожих на меня существ резонировать мы все стали сильнее. Учитель, чувствуя мою растерянность, берет меня за руку Конан. Ты чем-то расстроен? Да, но это мелочи. Как самочувствие? Прекрасно, восклицает девушка, но тут же мрачнеет и хмурясь добавляет. Небольшие странности. Глядя на тебя, на Нагато, я почему-то вырабатываю дофамин. Я вижу себя изнутри. Я вижу как-то, что я съела, усваивается и, обновляя организм, встраивается куда надо. Вижу, как мышцы укрепляются, кожа меняет структуру, нервная система и СЦЧ модернизируются. У меня чакры уже в два раза больше, и я уверена, это не предел. Учитель, большое спасибо тебе за такие усовершенствования, но может расскажешь, что именно ты с нами сделал? Да, мне бы тоже хотелось знать, часто кивает Нагата. Ну как вам сказать, сложно это, техника секретная, не потому что мне жалко делиться с вами, а потому что вы по глупости можете попытаться применить ее и убиться. Да мы вроде не глупые, мотает головой Нагата, сказал человек, который верил голосам в голове. Ну а ты чего улыбаешься, Конан, я к тебе обращаюсь. Ладно, этот пень голоса слышал, но ты как умудрилась повестись? Ты же прекрасно видела, что этот спиногрыз не в себе, почему животворящий подзатыльник не выдала? Не знаю, всхлипывает Конан, я не знаю, мне все казалось правильным, я хотела помочь, я хотела, чтобы все зло этого мира ушло в прошлое, причиняя людям еще больше зла. Увы, это так не работает. Вот так, погрузив всех в вечную иллюзию, проблемы не решить. Не работает это таким вот образом. Да, глупая была идея, вздыхает Нагата. Нет, ученик, не глупая. Просто исполнение отстой. Но сама мысль избавить человечество от войн, убийств, крови. Знаете что, я долго думал. Я очень долго думал и понял, что мир надо менять. Менять полностью, кардинально, но не радикально, как вы хотел. И я его изменю. А вы, мои ученики, поможете мне в этом, с радостью. Пытаясь встать и не понимая, почему не получается, кричит Нагата. А как, думаешь, у тебя получится изменить мир? У меня нет, а вот у нас, да, миры меняют безумцы, иногда даже в одиночку. А нас теперь трое, а в Канахе еще есть. И если мы не будем тупить, то мир содрогнется, начнет разваливаться, но вместо этого соберется в новый. Поможете мне? Нагата, уверенно кивая, показывает большой палец. Конан, всхлипывая, лезет ко мне под руку, обнимает, утыкается носом в грудь и, рассказывая, как сильно скучала, плачет. Может быть, это на самом деле к лучшему, а может и нет, потому как они по сути были убиты и перекроены как мне надо. Может быть, а может и не может, смотреть надо. Несколько дней спустя, рядом с Канахой, Узумаки Нагата, как когда-то очень давно, еду на спине учителя, еду и не узнаю этот мир, он прекрасен, яркое золотое солнце, бескрайнее голубое небо, трава, деревья, цветы, запахи, учитель, который выглядит почти так же, как в нашу первую встречу, Конан, без плаща, с венком из цветов на голове, она идет рядом с Джирой, хихикая, слушает его россказни про звезды и, как и тогда, в детстве, держит его за руку, отчего выглядит маленькой, беззащитный, но при этом невероятно веселый. Яхика не хватает, он был бы несказанно рад возвращению учителя. Он любил его сильнее всех и больше всех ждал его возвращения. Сейчас же, все, спускайся, саживая меня на траву, ворчит Джирая. Привал, здорово, так есть охота. Нет, дальше ты пойдешь сам, вставай, поднимайся. Учитель, я не могу. Можешь, быстро задницу поднял. Ну, спорить с ним бесполезно. Прошу, Конан, помочь. Держась за нее, пытаюсь встать. Конан, получив шлепок пониже спины, взвизгнув, убегает. Встает за Джираю и, потирая отбитую попу, забавно надувает губы. «Встань и иди», — командует Джирая. «Я не могу». «Встань и иди», — кричит на меня Джирая. «Ну», — стиснув зубы, хватаясь руками за воздух, кое-как поднимаюсь. Пошатываясь и стараясь не упасть, размахиваю руками. «Молодец, а теперь двигай ко мне», — вытянув руки, улыбается Джирая. «Шаг, второй, третий». От нахлынувшего восторга теряю равновесие, заваливаюсь назад, падаю, не на землю, в руки оказавшегося у меня ха спиной учителя, который ловит меня, встряхнув, ставит на ноги и приказывает идти. Иду, стараясь не кричать от радости, шагаю. Не так, качает головой Джирая, наклоняется, снимает с меня обувь и, улыбаясь, отходит назад, жестом зовет меня к себе. Чувствуя под ногами траву, закрываю глаза и, вытянув руки, иду вперед. Шаг, более уверенный, второй, третий. Я бегу, от радости начинаю смеяться, и в момент, когда собираюсь открыть глаза, учитель ловит меня, останавливает. Тепло и открыто улыбаясь, наклоняется и щелкает меня по носу. Ладно, кивает Джирая. Пока хватит, давайте, кушайте, и надо выдвигаться. Нас дома ждут. Нас, прыгает вокруг него Конан. А какие они? Такие же, как и вы. Присаживаясь на траву и распечатывая из свитка еду, вздыхает Джирая. Они необычные. Ты любишь их? Не унимается Конан. Да. А нас, садясь рядом с учителем и заглядывая ему в глаза, улыбается она. Ну, а сама не видишь, будь по-другому, мы бы сейчас не разговаривали. Конечно, за то, что кое-кто возомнил себя богом, его бы стоило выпороть. Жестко так, розгами, до кровавых полос, так чтобы месяц присесть не смог. Но, старый я, размяк расслабился. Прощаю вот недоумков всяких, детьми своими считаю. Учитель, вцепляясь в него, стонет Конан. А мы, а ты, а я, давай без слез, обнимая ее и гладя по волосам, вздыхает Джирая. А то тоже расплачусь, а мне нельзя. А меня обнять, я тоже скучал, ну так подойди, обниму. Куда тебя девать? Идти почему-то снова не получается. Сделав неуверенный шаг, падаю на четвереньки и ползу к ним. Учитель, усмехаясь, хватает меня за руку, подтягивает к себе и обнимает. Остатки тревоги уходят. Все прошлое, все плохое, вся боль, все это гаснет и уходит куда-то далеко. Нам дали второй шанс. Нас вернули, вырвали из тьмы. Нас просто простили. Простили несмотря ни на что. И мы. Теперь мы точно не подведем Джираю. Никогда. Мы всегда будем вместе. Вместе. Глава 38. Коноха. Джирая. Домой добираемся к вечеру. Едва подойдя к воротам, нас глушит многоголосый детский визг. Мелочь, в количестве четверых, едва не вынеся ворота, выбегает на дорогу. А это что за тетя такая? А-а-а. Указывая на держащую меня за руку, Конан спрашивает Карин. Я. Ну я. Теряется мастер оригами. Папа. Восклицает Карин. Ты почему другую тетку за руку держишь? Кто папа? Я, на всякий случай задвинув Конан за спину, спрашиваю. Кхем, солнышко, я же тебе дед, а мама тебя мужем называет, поправив очки, выдает Карин. Вы целуетесь все время, спите в одной комнате. Нет, ты мне точно не дед, так не бывает. Точно, хмурясь кивает Наруто и разводя ручонками поворачивается к остальным. Папа, и мне, лезет вперед Таюя. Ага, я с вами, а мне дед. Пожимает плечами Саске. И наставник, я не против. Что-то я совсем запутался, бормочет сидящий у меня на спине Нагата. Учитель, так кто кому кто? Ну, если честно, я сам не знаю. Но, кажется, они правы. Итак, папка вернулся. А ну все ко мне. А это кто? Указывая на Нагата, спрашивают все сразу. Знакомьтесь, Узумаки Нагата. Мой ученик, практически сын. Слазь уже, задолбал. Привет, машет им рукой в прошлом Пейн. Я здесь посижу. У нас теперь старший брат есть. Ходя вокруг меня, кивает Наруто. Пошли знакомиться. Нагата хватают за ноги, стаскивают с меня и волоком утаскивают в дом. Таюя уводит Конан. Я же, долго тебя не было, гнусавит за спиной Какаши. Мы уже волноваться начали. Особенно я. Есть от чего. Ну как тебе сказать, качает головой Какаши. Тут, наверное, все зависит от точки зрения. Вот, например, я вижу ужасные вещи. А ты? На нас напали? Кто? Какаши. Напали, чешет затылок Хатаке. Да, можно и так сказать. Но тут опять же как посмотреть. Все так серьезно? Не могу понять. Знаешь, Джирая, с того момента, как ты пришел в Коноху, я мало чего понимаю. А если и понимаю, то часто неправильно. Безумие. Благодаря тебе, безумие вышло на новый уровень. И я, Какаши, я из тебя сейчас все силой вытрясу. Говори, тебе лучше самому все увидеть. Нагло улыбается Какаши, отходит в сторону и указывает рукой на дом. Когда прохожу мимо него, кланяется и хихикает. Кривляясь и стараясь не смеяться, идет за мной. Что задумали? Ну, раз Какаши ржет, значит ничего опасного. Но раз он так ехидствует, надо выяснить. Час спустя, дом Джирай, кухня, Хатаки Какаши. Стою, изображая мебель и стараясь не ржать, как говорит Джирай, в голосину. Смотрю на собрание, за столом четверо, Джирая, который выглядит как будто сейчас на похоронах, серьезная Цунаде, довольная Мия и недовольная Конан. Пока дети играют Нагата, не с Нагата играют, а именно Нагата играют, эти четверо психов сидят и обсуждают, КХМ, обсуждают, как им жить дальше. И тут, поскольку меня никто не стесняется, из разговоров становится понятно, что все трое женщин, поехавшие, может даже больше, чем сам великий извращенец. Потому что, Мия и Цунаде, пока не было Саннина, начали общаться, пытались что-то выяснить, вместе обедали, подолгу обсуждали какую-то проблему, да обсуждались до того, что Цунаде переехала сюда и вот уже 3 дня живет здесь, что сейчас вводит Джираю в состояние шока и глубокой растерянности, такой глубокой, что женщины ему даже водки налили, а мне интересно, что будет дальше, поэтому стою молча, стараясь не привлекать внимания и слушаю. И хоть невероятно хочется вставить какой-нибудь, желательно едкий комментарий, держусь и не выпендриваюсь. Меня банально выгонит, а я хочу узнать, чем все закончится. Давайте еще раз, вздохнув, начинает Мей. Джирая, мы уверены, что ты изменил нас. Это неправда, мотает головой Джирая. Нет, правда. Не может быть так, чтобы я легла спать дома, а проснулась на полигоне. Может, возражает Джирая. Это весьма распространенное явление. Называется оно «заспала». Я разбудил тебя, мы пошли на полигон звезды смотреть. Ты еще немного вздремнула, и вот результат. Ладно, кивает Цунаде. А как быть со мной? Ты просто алкашня, ворчит Джирая, складывает руки на груди и, кривясь, демонстративно отворачивается. Это да, то есть была, но я себя знаю. Даже такое количество алкоголя меня бы не вырубило. Я и больше выпивала. Правда, тогда без яда. Без какого яда? Напрягается Джирая. Смертельного, кивает Синджу, который я приняла. Так ревновала, так убивалась, что решила свести счеты с жизнью. А еще, от этой дряни нет противоядия. Как ты это объяснишь? Очень просто, невозмутимо отвечает Саннин. Когда я тебя нашел и пытался привести в чувство, то нащупал в кармане пузырек. Не понял, что это, но подозрительную хрень решил выбросить, чтобы ты себе не навредила. Вот и все. Врет и не краснеет, качает головой Синджу. Хорошо, допустим, так и было. Мей заспала, ты убрал яд, я просто перебрала. Но тогда каким образом мы с Мей, тобой и детьми, чувствуем друг друга? А, ну, ответь, вам просто кажется, разводит руками Джирая. Ага, морщится Цунаде, точно. А я то думаю, у тебя левое ухо чешется. А вот и неправда, нагло улыбается Джирая. Не угадала. Ну раз у вас все, думаю, надо расходиться. Цунаде, тебе домой пора. Веселый выдался вечер, ахаха. Мы так ничего и не решили, вздыхает Мей. Точно, кивает Конан. Изыди, сопля, смотрит на нее Джирая. Ты что решать собралась, каким ремнем я тебя выпарю? Или, ну, много чего, улыбается Конан. Тут вопросов уйма. Например, мы. Я вот понимаю, что стою в одном ряду с Мей и Цунаде, а дети воспринимаются как мои родные. А ты, не продолжай, делая вид, что сейчас помрет, стонет Джирая. Даже за сердце хватается. Не надо, я старый больной человек. Чего вы до меня докопались? Мне умирать скоро. Мы без тебя не можем. Синхронно отвечают все трое. Глупости, чушь, ерунда, встав, заявляет Джирая. Кривится и все-таки чешет левое ухо. Подпрыгивает, указывает на дверь и предлагает всем выйти и сходить куда-нибудь в страну демонов. Не помогает, уходить никто не собирается. Джирая от этого злится, хватает Синджу и выносит ее из дома. Пытающуюся что-то объяснить Конан, постигает такая же участь. Все, отряхивая руки, кивает Джирая. Проблемы решены. Мей, спать иди, я со стола уберу. Потом, да вы издеваетесь. Цунаде и Конан забираются в окно, подходят к столу, рассаживаются и всем своим видом дают понять, что никуда не уйдут. Красный от злости Джирая закрывает глаза, придерживая левый, дергающийся глаз, глубоко вдыхает, поднимает руку. Мам, потирая глаза, заходит в комнату сонный Наруто. Да милый, подпрыгивают все трое. Подпрыгивают, подбегают к мелкому, обнимают, спрашивают, что у него случилось. Джирая стоит с открытым ртом, смотрит на это, разворачивается. Исчез, вздыхает Конан. Ну и ладно, обнимая Наруто, улыбается Мей. Что значит ладно? Гладя Наруто по волосам, спрашивает Синджу. Значит, мы сами все решим, разводит руками Мей. Эх, Джирая, вместо того, чтобы рассказать все нам, решить проблему, он как всегда сбегает. Не страшно, раз так получилось, будем разбираться сами, Какаши. Да, пожалуйста, найди этого труса и скажи, что мы никуда не разойдемся. Еще, скажи, если он готов нести ответственность за свои действия, то мы ждем его в нашей комнате. Ждем все. Хорошо, круто, восторженно выдыхает Наруто. То ни одной, то сразу три мамы. Бедный Джирая, мне тебя уже жалко. Это тебе за то, что сломал меня. Посмотрим, как ты из этого выкрутишься, лягушка хренова. Долго искать не приходится. Джирая в самом скверном настроении находится у ворот. Стоит, мрачно смотрит в небо, разглядывает свои руки. Джирая, я знаю, что они сказали, можешь не утруждаться. Эх, может, поделишься? Тебе явно нехорошо. Выскажись, полегчает. Хаем, Какаши, ты любишь Шанка? Да. А какое это имеет отношение? Ты готов ради нее совершить поступок? Поступок, даже безрассудный, аморальный, глупый, отвратительный? Да. Почему ты спрашиваешь? Долго объяснять, отворачивается Джирая. Дурацкое человеческое правило, Хотел как лучше, а получилось как всегда. Знаешь, у вас, у людей, все всегда наперекосяк. Вы любите, но не можете в этом признаться. Ненавидите, но улыбаетесь в глаза. Вы всей душой желаете быть с кем-то вместе, но вместо того, чтобы просто признаться, вы игнорируете. Странные, нелогичные существа. Джирая, обращайся ко мне, старый идиот, вздыхает Саннин. Идиот, который вместо того, чтобы радоваться жизни, всеми возможными и невозможными способами усложняет ее, себе и окружающим. А вы, люди, говоришь так, как будто к людям никакого отношения не имеешь. Давай без этих твоих приколов, ладно, я пришелец. Очень смешно, ага, вздыхает Джирая. Ха-ха-ха-а, пришелец откуда? Понимая, что это совсем не шутки, спрашиваю. Оттуда, указывая пальцем в небо, кивает Джирая. Да, не удивляйся, я не великий извращенец. То есть я не совсем он, я просто захватил его тело. Так получилось. Нет, не бойся, у меня нет цели вредить вам. Я попал сюда совершенно случайно. Осколок моей взорвавшейся капсулы чуть не убил настоящего Джираю, а поскольку жить я могу только внутри тела разумного существа, мне пришлось. Похоже на бред. Есть более убедительные доказательства. Джирая резко поворачивается, открывает рот и выплевывает на ладонь черную маслянистую слизь, которая выращивает отростки. Машет мне ими и уползает в рот Джирая. Неубедительно. У твоих жаб и не такое есть. Хотя, поэтому ты ведешь себя настолько странно. Ага, я. Что ты с ними сделал? С детьми, женщинами? Почему они такие? Такие как я? Хороший вопрос. Начнем с того, что... Какаши, они погибли. Наруто, Мей, Карин, Саске, их убил Орочимару. При мне сломал им шеи. Я не мог отпустить их, не мог потерять. Я люблю их, поэтому я вернул их. Цунаде упилась до смерти, и как оказалось, наглоталась яда. Конан и Нагата, они спятили, а я их учитель. Я их воспитал, я люблю их. Я тоже, со мной ты сделал. Нет, улыбается Джирая, но если бы с тобой что-то случилось, то да, я бы сделал это. Не по прихоти, а потому что ты тоже дорог мне. Зачем я тебе все это рассказываю, ты не поймешь. Почему же, если бы у меня была способность возвращать людей, я бы не сомневался. Наверное. Так значит, ты случайно попал сюда, случайно вселился в тело Джирая, и теперь я просто хочу жить. Каким-то умоляющим взглядом смотрит на меня Саннин. Просто жить, как вы, растить детей, работать. Хочу, хочу давно. 20 лет я бегаю по галактике, меняю тела, убиваю всяких уродов. И вот, найдя место, которое я хочу назвать своим домом, я все порчу. Чем? Ими. Мей, Конан, Цунаде. Они не отстанут. И если Мей, Какаши, от этого не избавится. Нашел проблему. Внутри, ну и что? Чего тут убиваться? Живите вместе. Кричать о том, что у вас вот так, конечно, не следует. Но в остальном, организуй себе клан. Или у вас, ну таких вот как вы, это под запретом. А вас таких много, вы все в чужие тела вселяетесь, а как ваш мир выглядит? А вы, исчез, эй, Джирая, я знаю, ты меня слышишь. Так вот, таким образом проблемы не решить. Ты учишь нас всех идти вперед, а сам пятишься назад. Джирая, ну взрослый же человек, эх, ладно, но они просили передать, что ждут тебя в вашей комнате. Джирая, ушел, да ну и черт с ним, интересно, он сейчас серьезно или шутит? Если судить по тому, как изменилось его поведение, по иногда проскальзывающим словечкам на непонятном языке, поведению детей и женщины той хреновине, которую он построил из кучи радиоприемников в сарае, то нет. Но и на правду это не похоже. Не похоже от слова совсем. Ладно, если Джирая вздумал почудить, я ему подыграю. Надо попросить Анка сильно не смеяться. Она у меня веселая, иногда слишком. Вот так расскажет ей, а она засмеется и невзначай обидит. А если это правда, как такое может быть правдой? Все можно объяснить. Джирая вполне мог встретить кого-то, кто надоумил его измениться. Это возможно, по себе знаю. Странности его семьи. Может, какая-то техника, сенсоры и Яманака умеют передавать информацию. А может, меня просто дурит, а может, а нет, сами пусть разбираются. Мне домой пора, меня Анка ждет. Несколько часов спустя. Джирая, хм. Ну, а если подумать, все не так уж и плохо. Сейчас угомонятся, лягут спать, а я пройду в комнату, подключусь к симбиантам и накидаю им новых установок. Особенных, таких, в которых тяги ко мне не будет. Еще бы узнать, откуда эта тяга взялась. Хотя, Мей влюбилась, Конан, как она сама говорила, была влюблена, Про Цунади и говорить нечего, она идиотина. А с ними я, весь такой притягательный, обаятельный и харизматичный. Милашка. Тьфу, глаза бы мои не смотрели. Нет, с этим надо заканчивать. А еще, надо заканчивать с ужасом здесь происходящим. Потому как если кукловод получил в рыло, он или форсирует события, или банально затаится. И тут одинаково хорошо. Если я вывел главного противника из себя и он нападет сейчас, значит хвостатые звери не собраны, статуя, можно сказать, под моим контролем. Нападение будет слабым. Если же враг затаится и решит подождать еще несколько столетий, то ему же будет хуже. Наруто, Саске, Карин, они вырастут. А когда вырастут, с моими знаниями и способностями, соваться к ним смертный приговор, самоубийство. А есть еще Мии Цунади. Мии, конечно, не боец, но многое сможет. А вот Цунади, представить страшно. Так что остается один вариант. Первый. Враг или пойдет в атаку сам, или решит натравить на меня кого-нибудь. Не думаю, что в такой ситуации они начнут плести интриги. Нет, действовать они будут наверняка, чтобы сразу убрать меня, именно меня, или нас. Тогда установки Цунади мне помешают, или, а если установок не будет, то она меня замучает, она не отстанет, ее только убивать. Нет, глупости, убить я не смогу, значит только установки. Прохожу в дом, запираю входную дверь, крадусь в спальню, едва зайдя вижу всех троих на кровати, на краю, там где всегда сплю я, дрыхнет Синджу, запрокинув голову и открыв рот. Она негромко храпит. На ней моя футболка, которая явно маловата в груди, задралась до живота, открывая стройные ноги. Рядом с ней клубочком свернулась Конан. На ней тоже моя футболка, она морщится во сне. Ее обнимает Мей, тоже хмурится во сне, но иногда улыбается. Начнем, пожалуй, подходя ближе вытягиваю руку. Прости, Цунади, но так будет лучше. Опускаю руку ниже, пытаюсь связаться с симбиантом, и ничего. Симбиант внутри Синджу слышит меня, но не отзывается. Он как будто выставляет защиту от меня. Эй, не выделывайся. Я старший. Поддайся. Не поддается. Вообще никак. Что бы я ни делал, симбиант меня игнорирует. Переключаюсь на Конан, заношу над ней руку, пытаюсь докричаться до своей копии. Вместо ответа получаю сигнал, расшифровываемый мной как посыл. Посыл далеко. Слушайте меня. Концентрируясь, повышаю голос. Цунади. Цунади, не открывая глаз, резко хватает меня за руку, рывком укладывает меня на кровать, обнимает и ногу закидывает. Синджу. Да, любовь моя, зарываясь носом в мои волосы, мурлыкает Синджу. Вон из моей кровати. А вот хрен тебе, зевает Цунади. Попробуй выгони. Мей, скажи ей что-нибудь. Спи уже, задолбал бубнить, ворчит Мей. В нашей постели чужие женщины, а ты? Потом не говори, что я их привел. Я тебе сейчас по почкам пробью. Шипит на меня Цунади. Сам не спишь, дай нам отдохнуть, завтра поговорим. Да ни о чем уже разговаривать, шепчет Конан. И так все понятно. Чертыхаясь, скидываю с себя ногу Цунади. Вскакиваю, поднимаю руку, даже рот открыть успеваю. Но сказать ничего не могу. Женщины сидят на кровати и, не моргая, смотрят на меня. Смотрят как на идиота. Жутко так, милый, монотонно говорит Мей. Раздевайся. Таким же тоном произносит Конан. И в кровать, живо, заканчивает Цунади. Я в детской посплю. Бегом к нам. В один голос кричат все трое. Ладно, что я творю? Зачем? Беги, придурок, беги. А дети? Они не поймут. А я? Раз, кивает Мей. Два, продолжает Конан. Три, улыбается Цунади. Как досчитаем до пяти, разденем и уложим сами. А еще мы будем голыми. Четыре, ложусь. И не вздумай сбежать. Синхронно говорят женщины, если утром мы не найдем тебя между нами, обещаем, тебе будет плохо и стыдно. Понял, понял, понял я. Сейчас, раздеваюсь до трусов, ложусь. Женщины заползают мне на руки. Мей ложится на меня. Все вздыхают. Как я спать буду? Как? Здравствуй, бессонница. Я же глаза сомкнуть не смогу. Ладно, ждем утра. Угораздило же меня. Глава 39. Дом Джирай. Раннее утро. Узумаки Мей. Сидим за столом, смотрим друг на друга. Вопросов никаких, ощущения на максимуме. Все мы слышим и видим друг друга, без слов понимаем. Ночью все стало ясно. В доме Какаши и Янка обжимаются у входа на кухню. Саске и Наруто утащили Нагата на улицу, показывать, что умеют. Карин и Таюя куда-то спрятались. Джирая спит. Давайте все решим. Бьет по столу Цунади. Что тут решать? Уже в который раз разводит руками Конан. Мы вместе. Все, да, вместе, упираясь руками в стол, пыхтит Цунаде. Ну это, давайте хоть для вида поругаемся. Ну давайте, не вижу смысла, снова разводит руками Конан. Ну поругаемся, и что дальше? Кому легче станет? Мне и так все нравится. А если устроим ругань? Мы даже разозлиться друг на друга не сможем. Зачем воздух просто так сотрясать? Все же понятно. А мне нет, рычит на нее Цунаде. То есть да, но, давайте тогда обязанности разделим. Кто готовит? Все трое, синхронно поднимаем руки, переглядываемся. Ладно, не унимается Цунаде. Кто в доме убирает? И снова все вместе поднимаем руки. На что Синджу закатывает глаза, падает на стул и обхватывает руками голову. Это все неправильно, наклоняется к ней Конан. Не нравится, дверь вон там. Только один вопрос. Далеко уйдешь? А если уйдешь, то через сколько секунд вернешься? То есть тебя все устраивает? Бумажная? Да. Говорю же, да, меня все устраивает. Я люблю Джираю. Уже давно, еще с детства. И мне наплевать, я буду с ним. Хочешь заморачиваться? Пожалуйста, продолжай. А у меня, например, много других планов. Но я, Цунаде, успокойся, улыбаюсь ей. Забудь, все будет хорошо. У нас всегда все хорошо, хихикает Какаши. Ой, умолкни, морщится Цунаде. Мы тут важные дела решаем. А я вижу, что вы просто загоняетесь, улыбается Анка. Подает Какаши чай, встает рядом с ним и обнимает. Хлопает дверь спальни. Двумя красными вихрями мимо нас проносятся хихикающие Карин и Таюя. Следом за ними. Эух, вываливается в коридор Джирая. Какаши, ты не поверишь, мне такой ужас приснился. Ты только представь, Конан и Цунаде решили, что будут жить с нами. Какаши, глянув на Джираю, давится чаем, краснеет, стучит себя кулаком в грудь, кашляет. Приболел что ли? Качает головой Саннин. Анка, что с ним? Гы-гы-гы. Упав на четвереньки, выдает Анка. Джирая, хватит. Похоже, это заразное. Вздыхает Джирая и поворачивается к нам. Все втроем закрываем рты руками и, стараясь не смеяться, держимся. Саннин выглядит. Волосы заплетены в косички и украшены бантиками. Глаза подведены толстенными слоями разноцветных теней. На щеках полусантиметровый слой румян. Губы и еще несколько сантиметров вокруг них, криво намазаны ярко-алой помадой. Все это великолепие припудрено. Над уголком губ чернилами нарисована жирная родинка. Ну, а с вами что? Пытаясь выглядеть злым, упирает руки в бока Джирая. Красная Конан, вздрагивая, пытается показать на зеркало. Джирая поворачивается, смотрит на себя. Вот засранки, выдыхает он. Присматривается, крутится, поворачивается к Хатаке. Какаши, а ты знаешь, довольно неплохо. Тебе идет, а тебе нравится? Улыбается Джирая, подмигивает Какаши и вытягивает губы. Ну иди, обнимемся. Видя побледневшего и икающего Какаши, смех уже никто не сдерживает. Садись уже, отсмеявшись, фыркает Конан. Джирая резко мрачнеет, на негнущихся ногах подходит к столу, плюхается на стул и обводит нас мрачным взглядом. И мы понимаем, что сейчас он не в духе, что ему страшно и он пытается выглядеть злым, но его внешний вид. Джирая, взяв его за руку, начинает Цунаде. Мы, как и ты, понимаем, что все это неправильно, что все это дико, но ты сам сделал нас такими. Мы, я знаю, вздыхает он. Простите, пожалуйста, я очень хотел, чтобы вы... Что? Ничего, опустив голову, выдыхает он. Трус, указывая на него пальцем, кричит Какаши. Самый большой трус. Джирая, ты мне отвратителен. Никогда не видел настолько мерзкого и гадкого труса и лжеца, как ты. Будь проклят тот день, когда Сарутоби приказал охранять тебя. Будь ты проклят, жабий Саннин. Ненавижу тебя, жалкий. Да, выдыхает Джирая. Ты прав. Хорошая попытка, Какаши. Меня даже зацепило. Хотите знать, что с вами случилось? Ладно, слушайте. Я не Джирая. Мы знаем, хмурится Цунаде. Нет, подождите. Вы не знаете. Я. Ты не отсюда, продолжает Конан. Ты с неба, из космоса. Возможно, из другого измерения. Ты преступник. Тебя считают чудовищем. Меня ты изменил, а все остальные, они умерли. Их убил Рачимару. Ты не смог смириться с потерей и как мог вернул всех. Так, откуда? Бледнеет муж. Эф, оттуда, фыркает Цунаде. Какаши, сами догадались. Ну, а вообще, мы тебя слышим. Когда вчера вы разговаривали, мы все слышали. То есть видели твои мысли. Рассказывая, ты вспоминал. Хватит уже юлить, инопланетянин хренов. Мы знаем, кто ты, и знаем, кто теперь мы. Хы-хы-хы, стонет Джирая и бьется головой об стол. Вскакивает, смотрит на отпечаток макияжа на столешнице. Чертыхаясь, подпрыгивает. Засранки. Грозя кулаком в сторону окна, где торчат Карин и Таюя, кричит Джирая. Так издеваться над старым и больным человеком. Вот я вам покажу. Я как перестану вам новые куклы покупать. Будете знать. Все, 2 дня без новых игрушек. Шутки кончились. Ладно, 1.5. Джирая, хватит уже, встав, вздыхает Конан. Давай лучше обнимемся. Мы же теперь семья. Отойди, сопля, пятится назад Джирая. Ты мне в дочери годишься. На что ты надеешься? На крепкую семью, либо моего мужа, семейное счастье. Подойди, обними, поцелуй. Нет, ну тогда я сама свое возьму. Конан нехорошо улыбается. С нее слетают листки бумаги и облепляют Джираю, оставляя только рот. Упакованный Саннин падает на пол. Цунади прыгает к нему, переворачивает пытающееся уползти тело, садится на него и целует. Громкий хлопок, листы бумаги разлетаются, комнату заволакивает белым дымом. Ушел, паразит, рычит Синджу и грозит в окно кулаком. Не паразит, а симбиант, поправляет ее Конан. Да какая разница, Мей, что делать будем? Ничего, мы все выяснили, все решили. Поэтому, Цунади, на работу. Конан, ты со мной в ресторан. Дети, сюда обе. Да, мама, забираясь в окно, кивают Карин и Таюя. В доме порядок навести, постели заправить, косметику со стола смыть, ужин приготовить. Приступайте. А потом, поправляя очки, спрашивает Карин. Когда все сделаем, занимайтесь чем хотите. Все, мы на работу. А Джирая вернется, кусая губы, спрашивает Цунади. А куда он денется? Пропсихуется, придет. А когда придет, есть у меня один план. Вечером приступим к выполнению. Детали позже расскажу. Хотя, нам трепаться не нужно. Все, разбегаемся, разбегаемся. А пока бежим, понимаю, что на самом деле все. Мы вместе, теперь навсегда. И это дико, неправильно, но не скажу, что плохо. То есть плохо, но по человеческим меркам. А мы не люди, нам наплевать. Некоторое время спустя, Джирая, в нескольких километрах от деревни, устраиваю мозговой штурм. Я, 3 моих теневых клона, сидим на полянке, думаем. Я думаю, все клоны более чем на 100% уверены в том, что я идиот, дебил, кретин и много кто еще. Потому что мне, по их мнению, выпал шанс, выпала возможность, а я, товарищи, встав, заявляет один из клонов. Я предлагаю взять этого тугодума за жабры, связать и хорошенько отпинать, желательно по голове, чтобы мозг работать начал. У меня нет мозга, есть тело, в котором я живу, но живешь ты в голове, заявляет второй клон. Значит, ты мозг, ущербный, правда, развею, давай без угроз, кричат все трое, а то отбуцкаем. В чем суть проблемы, с умным видом начинает третий, а суть в том, что данная слабоумная особь, считает, что 3 жены, это слишком, но, слишком это, по человеческим меркам, вы посмотрите, какая ирония, коллеги, инопланетная херь, возомнила себя человеком и цепляется к правилам, по которым этих жен может быть сколько угодно, ну не идиот ли он? Конченый, кивает первый, непроходимый, кривится второй, и это чмо, еще других учить пытается, тьфу, вот и я о том же, разводит руками третий, подойди, жертва генетических экспериментов, и послушай свою лучшую часть, сколько бы уродов ты ни извел, какие бы новые правила ни установил, этим ты ничего не изменишь, менять надо все человечество, менять или так сильно увеличивать свое влияние, чтобы люди даже не помышляли о избавлении друг друга от всех бед. Иначе никак, иначе все пойдет туда, куда не должно. Мы уже говорили об этом. Хорошо, что вы предлагаете. Не делай вид, что не понимаешь, сложив руки на груди, ворчит первый. Мы – это ты, мы и ты. Если хотим мы, то этого хочешь и ты. Мы не шиза, мы твой разум. Но я же, кретин, мы знаем, улыбается второй. А еще псих. Почему? Потому что споришь сам с собой. Подходит ко мне третий, и вот это, уже клиника, что тебе мешает просто жить и радоваться, люби своих женщин, воспитывай детей, их у тебя куча, делай новых, возможности у тебя есть, убирай врагов, вот только не заморачивайся так, ну смотреть противно, мне помощь нужна, а вы, а мы что, спрашивает первый, отказали тебе, или издеваемся, как мне кажется, мы именно помогаем, ты пойми, 07, поднимает руки третий клон. Ты не можешь вести себя как человек, потому что ты не человек, и они, твои женщины и дети давно уже не люди, неприменимы к вам человеческие мерки, неправильно это, да, наша жизнь длинная, мы практически бессмертны, но тем не менее, жизнь у нас одна и она может прерваться, поэтому, наслаждайся, дыши полной грудью, ты не виноват в том, что такой, не виноват в том, что изменил их, поверь мне, потеряв их, ты бы не пережил утраты, просто, живи сегодняшним днем и только предполагай будущее, повторюсь, у тебя миллион возможностей, используй каждую, в твоих словах что-то есть, не в моих, улыбается клон, в твоих, я это ты, ну, я вижу тебе лучше, дуй в деревню, купи им подарки, женщинам цветы, детям мороженое, и поговори с ними, ты хочешь их принять, ну так прими, вот только не говори, что тебя беспокоит чужое мнение, не поверю, ладно, я попробую, и хватит уже убегать, ворчит первый, смотреть противно, взрослый мужик, трех девиц боится, извините, да, вы правы, я веду себя как конченый, перед ними извиняюсь, обступая меня ворчат клоны, возьми уже ответственность за содеянное, будь мужиком, главой семьи, выпрямись, расправь плечи, ну вот, красавец, спасибо, клоны качая головами развеиваются, сажусь на траву, о чем тут думать, они правы, то есть я прав, остается только одно, расхлебывать то, что заварил, а заварил я так, что не промешаешь, но, пора уже остепениться и довести хоть одно дело до конца, конечно, три для меня очень много, мне и одна не нужна была, или нужна, или смей я получил то, чего никогда не имел, мне с ней хорошо, интересно, а если я начну раздавать всем симбианты, не влюбятся ли в меня все, вопрос, хотя, эх, когда Фугаку узнает, он с меня не слезет, вечер, поздний вечер, груженный подарками, букетами и прочим, возвращаюсь домой, заваливаюсь внутрь, кое-как разуваюсь и топаю к столу, ты что задумал, встает от такого Цунади, Джирая, не надо, если не хочешь, я уйду, ты совсем спятил, ладно я, их ты как бросишь, ты, принес цветы моим любимым женщинам, улыбаясь раздаю охреневшим девушкам букеты, в знак извинения, ну и примирения, в общем, просто так, ты заболел, бросается ко мне Цунади, у тебя температура, да нет у меня ничего, поцеловав ее в лоб, отодвигаю и сажусь на стул, с визгом из комнаты вылетают дети, хватают подарки и тряся коробки улетают обратно, пытающегося уползти от них Нагата, хватают за ноги и затаскивают в комнату, так значит ты решился, спрашивает Мей, да, я не, ты понял что другого выхода нет, спрашивает Конан, другой выход, Конан, есть всегда, даже когда тебя съели, то их как минимум два, вы для меня не наказание, не каторга, конечно, я все еще не могу принять вас, тебя, Цунади, и тебя, Конан, я не могу обещать, что сходу отдам вам всего себя и начну играть в озабоченного подростка, но, я буду стараться, если по моей вине, вы стали такими, я готов нести полную ответственность, тебе сложно, вздыхает Мей, да, мне сложно, скажу больше, я этого не хочу, но вместе с этим я понимаю, что теперь не хочу жить без вас, давайте не будем спешить, давайте все будет идти плавно, спокойно и без ненужных потрясений, я, в свою очередь, попытаюсь перешагнуть через себя, уверен мне понравится, уверен, да, я уверен, прости, Джирая, мы заставляем тебя нервничать, отводя взгляд шепчет Конан, мы виноваты, нет, в том что я дурак, вы нисколько не виноваты, а я дурак, не обращайте внимания, тогда давайте мы уйдем, встает Цунади, а ты подумаешь в спокойной обстановке, мы подождем, мама, вылетает из комнаты Наруто, мам, смотри, это я нарисовал, правда здорово, подходя к каждой по очереди, мой маленький человечек показывает им рисунок, а там мы все, да, рисунок все еще схематичный, но не узнать нас, в центре композиции я, на спине у меня Конан, по бокам Мия Цунади, дети и Нагата впереди, справа Анка и Какаши, слева большое оранжевое пятно, то есть Курама, получив похвалу и поцелуй от каждой, довольный Наруто, умыкнув со стола тарелку сладостей и уносится обратно в комнату, уйдете, вздохнув спрашиваю женщин, а им я что скажу, что мамы ушли чтобы дать папе подумать, они все чувствуют, не так как вы, по-другому, скрыть от них что-либо не получится, то есть получится, но ненадолго, если будем вот так чудить, они начнут задавать вопросы, вы готовы отвечать, но что нам делать, для начала, накормить меня, а то я пришел и кроме разговоров ничего не получил, а потом, когда спасем Нагата и уложим детей спать, уляжемся сами, вместе, а ты приставать будешь, выдает Цунади, понимая что ляпнула немного не в строчку закрывает рот руками и извиняется, Пока нет, пока не буду. Ночь, женщины спят. Лежа на спине смотрю в потолок и думаю. Сам не знаю о чем, потому как описать свое состояние не могу. Такого раньше не было, да и вообще, такого не могло случиться. Как так? Ну ладно, допустим. Допустим, когда я съел нервную систему настоящего Джирайи, я каким-то образом... А каким образом я научился вырабатывать чакру? Ее, чакры, два вида. Телесная из очага и духовная из разума. Я что, такой весь из себя крутой, что мимоходом научился усваивать и потом вырабатывать незнакомые, неведомые мне энергии? Или я усвоил Джираю на другом уровне? Или это он усвоил меня? Или мы нашли друг друга и взаимодополнили? Ни хрена не понимаю. Все это похоже на чей-то дурацкий замысел, сценарий с прописанными поворотами и роялями в кустах. В некоторых случаях, в кустах целые симфонические оркестры или я просто снова загоняюсь. Скорее всего последние. Да и вопросы. Кто ищет, откуда ноги растут, чаще всего там и оказывается. Поэтому, ай, да в задницу все это. Вздохнув, закрываю глаза, проваливаюсь в медитацию и, созерцая себя как будто со стороны, приступаю к делу. Нет, не наращиваю мышцы, не укрепляю кости и суставы, даже выработку чакры не увеличиваю. Сегодня работаю над своей внешностью. Сгоняю возраст до 20. Красные полоски на роже делаю, короткие, как в молодости. Ну и, все же не сдержавшись, наращиваю грудные мышцы. Потому как женщинам нравится, всем. Да и поможет это. Куной, например, остановит. Кого я обманываю? Мне просто хочется порадовать их, получить их внимание. И ничего еще не кончено. Расслабляться совсем не стоит. Враги, враги, а что если завтра мне навестить Хирузина? Поговорить, дать ему симбианта. Старикан в любом случае скоро коньки отбросит. А мне учителя жалко, да и сильный он. Он в случае приближающейся катастрофы поможет. Да, никакие возможности упускать нельзя. Никакие, ни одной из них. Глава 40, утро. Почему-то приятное. То есть я знаю, почему оно приятное, но не понимаю, почему так. Как-то радостно, тепло и вот неожиданность спокойно. Возможно, все это вызывает спящая на мне Мей. Или, быть может, дрыхнущая на спине Цунади, ночная рубашка которой задралась до шеи и открывает ничего себе такую грудь. А может, виной тому Конан, которая сегодня ночной одеждой не обременена, сопит рядом и обнимает мою руку ладонь которой на ее животе. А может быть, я просто успокоился, а чего вообще я нервничал? Почему? Оторвать взгляд от груди Цунади не получается, что не остается незамеченным. Конан недовольно ворча разворачивается спиной ко мне. Мей, делая вид, что не проснулась, пальцем тычет меня в бок. Цунади довольно улыбается, потягивается. И не стыдно тебе вот так на нее пялиться? Бормочет Конан. Чего такого ты там увидел? Сиськи, ворчит Мей, которых у тебя нет. Садится Цунади, ехидно улыбается, не удосуживаясь вернуть рубашку на место, потягивается, получает подушкой в нос, падает с кровати. А я вот захочу, столкнув Мей, садится на меня Конан, и выращу себе такие же, или даже больше. Не надо. Почему? Перевешивать будет. Столкнув ее, хихикает Мей, забирается на меня сама, задирает свою рубашку, подняв руками грудь, показывает Конан язык и тут же с визгом улетает. Дилетанты, забираясь на меня, качает головой обнаженная Цунади. А они у тебя не настоящие, бесится Конан. Ты их медтехниками вырастила. И чё, а ты не завидуй, календарь. Слушай, бумажная, а тебя заводит, когда кто-нибудь, облизывая пальцы страницы книги, переворачивает? Сучка, замочу. На кровати начинается битва подушками. Мия и Конан, смеясь, хлещут Цунади. Синджу вяло отбивается, пытаясь поймать Мия, хватает ее за рубашку, тянет и срывает одежду. «Ах так!» — восклицает Мей. «Ну держись!» Побоище перерастает в борьбу. Три обнаженные женщины, пытаясь забороть друг друга, возятся на кровати. Как вдруг резко замирают, медленно поворачиваются ко мне. «Джирайя!» — синхронно произносят они. «А ты?» «Мне пора!» — кутаясь в одеяло, киваю. «Ага! Позже увидимся!» «Стоять!» «Нет-нет! Мне и правда пора!» «Я!» «Пока ничего не вышло, то есть пока что-нибудь куда-нибудь не вошло, ломлюсь к двери, тяну руку. У двери из бумаги собирается Конан. Расправив бумажные крылья, закидывает руки за голову и начинает кривляться. «Дай пройти. Попробуй», упираясь рукой в дверь, томно вздыхает она. Прыжок назад, сальто в воздухе. Встав на ноги, помахав Конан рукой, прыгаю в окно. Полет заканчивается столкновением. Столкновением моего лица с грудью Цунади, которая опередила меня и закрыла выход. Нет, не пятым, а уже шестым своим размером. Попался. Мертвой хваткой вжимая мое лицо в свою грудь, хихикает Цунаде. Ох, вырываюсь, отхожу назад. Приняв как можно более грозный вид, поднимаю руку. И собираюсь уже перейти к запугиванию. Но тут, Цунаде и Конан разворачивают Мей, заставляют ее наклониться и шлепают по заднице. И я понимаю, что в этом дурацком человеческом жесте ничего такого нет. Но внутри что-то щелкает, ломается, рвется со звуком перетянутой струны. Девушки повторяют. Звонко шлепают хихикающую Мей, чем добивают меня. Забываю обо всем. Падаю на колени и, вытянув руки, ползу к ним. Девушки же, все трое выпрямляются и кривляются. Цунаде выпячивает грудь. Мей, закинув руки за голову, отставляет ногу и выгибается. Конан, кусая губы, поворачивается ко мне спиной. «Я иду к вам. Ты смотри», — шепчет Цунаде. «Сработало. Ну давай, великий извращенец. Подползай». «Ползу. Я сейчас. Сейчас», — удивляется Мей. «Ну нет. Теперь жди до вечера. Нам работать надо, да и тебе не помешает. Вы издеваетесь, а ты над нами», — уперев руки в бока, спрашивает Конан. «Держи ответку. Кушай, не обляпайся. Какие же вы жестокие. У нас хороший учитель», — хихикает Мей. «А что это мы так морщимся? А, тебе больно. От желания, все сводит. Ты ни о чем кроме ласки думать не можешь. Ну вот, побудь в нашей шкуре. Но у нас же все было». «Было», — кивает Мей. «Конечно было. Но сейчас нет. Ты так запутался в себе, Саннин, что даже мне ни секунды внимания не уделяешь. И вот пока ты не сожмешь яйца в кулак, не примешь новые обстоятельства, мы тебя к себе не подпустим. А издевательства, чем дольше ты будешь распутываться, тем сильнее они будут становиться. Твое слабое место мы теперь знаем, и давить на него будем без жалости. Все услышал, девочки, уходим. Станет совсем невыносимо», — проходя мимо, бормочет Цунаде. «Приложи что-нибудь холодное, отдыхай, и думай. Садисты, изверги, красивые женщины, я вам это припомню». «Ага, давай», — одеваясь, кривится Конан. Фыркает, выходя, задирает рубашку и виляет задом. «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Хотя, почему мне так обидно? Почему, откуда такое разочарование? Эх, старина 07, уже не тот. Старею, видимо. Или наоборот, я не 07, отжирая, великий. Или невеликий. Короче, я дурак, и мне срочно надо долбануться головой об угол. Лучше об дерево. Раз 10, нет, 20. Как я, самый опасный преступник в галактике, могу вести себя как кретин? Зачем? Надо срочно найти какое-нибудь занятие, а то двинусь еще. Надо сходить к Херузину, и не сходить к Фугаку. Вообще держаться от Учиха в стороне, километров так за 100. Херузин обнаруживается дома, сидит на веранде, в кресле, ноги укрыты пледом. Он курит и, судя по взгляду, предается воспоминаниям. И все-таки он сдался, поддался воспоминаниям, ошибкам. Жалко его. Увидев меня, он как будто просыпается, встает и, приветливо улыбаясь, кивает. «Джирая, мой лучший ученик, моя гордость. Как ты? Как дети? Наруто не сильно хулиганит? Как Мей? Все хорошо, учитель», — усаживая Херузина обратно и укрывая его пледом, улыбаюсь. «А ты помолодел. Не знаю, что за техники ты используешь, но выглядишь ты. Хочешь так же? Куда мне?» — мрачнеет Херузин. «Мое время выходит. Знаешь, мне все чаще кажется, что я слишком здесь задержался. Борьба, борьба со старейшинами придавала мне сил, а сейчас их скоро не станет. Они гниют в тюрьме и скоро будут казнены. Я, ох, я просто старая развалина. Я тоже так думал», — присаживаясь напротив, киваю. «Но, как видишь, это далеко не так. Ошибки можно исправить. Не все, но многие. Можно наделать новых, не таких глупых. Можно жить. Вот ты бы что делал? Давай представим, с тобой вдруг случилось то, от чего ты вернул молодость и силу. Как ты поступишь?» «Не знаю», — задумчиво глядя на меня, выдает Херузин. «А в чем смысл? Ну, допустим, ты поделишься со мной своей чудесной техникой. Мне будет сколько? 20. И что я буду делать? Что я буду делать, когда стану младше своего сына? Начнешь сначала. Поможешь мне?» «Помогу с чем?» — строго смотрит на меня Херузин. «Изменить мир. Предотвратить конец света. Остановить катастрофу. Я один не справлюсь. Поэтому сейчас я и пришел к тебе, учитель. Ты мне дорог, тебе я доверяю. Доверяю, несмотря на твои ошибки. Но я верю в тебя, учитель». «За что, Джирая? За что Ками так сильно изменили тебя и вернули в Коноху? Неужели мои грехи такие тяжкие? А может, ты мое наказание? Может быть, я вот да выделывался. Не знаю, как ты на это отреагируешь, но у меня теперь три жены. Моя красавица Мей, эх, моя мечта Цунаде, и Конан, моя ученица из дождя. Я тебе рассказывал. Хирузин на это кривится, фыркает, кашляет и заходится хриплым смехом. Стучит себя по коленке, раскачивается. Тебе смешно, Джирая, держись. Хотя нет, не держись, мучайся. А я доковыляю до Фугаку и все расскажу ему. Ахаха, уже вечером тебе смотрины устроит, Джирая. Не знал, что ты такой жестокий, Сарутоби. Даже не догадывался о том, какой ты изверг. Я не тороплю, подумай. Ответ скажешь, я могу тебе верить, Джирая, щурится Хирузин. Да, учитель, ты на 100% уверен в том, что я тебе помогу, что буду счастлив, что я, старая развалина, не бесполезен. Да, учитель, только для тебя, ученик, закрыв глаза, вздыхает Хирузин. Только потому, что ты ничего и никого не боишься. Только потому, что тебя больше всех волнует судьба деревни и нас всех. Я согласен. Не представляю, как это будет происходить, но раз ты говоришь, что так надо. Пока Хирузин чешет неразбериху и пытается оправдаться, пока его глаза закрыты, выплевываю на ладонь симбианта и подношу к его лицу. Белая клякса прыгает, быстро проникает в рот, и я прям вижу, как, пожирая нервную систему старика и усваивая его память, она приступает к модернизации тела, выделяет гормоны, разные стимуляторы и регенераторы. Как третья энергию вырабатывает стволовые клетки и пытается восстановить одряхлевший организм. Нет, Хирузин мгновенно не молодеет. На это уйдут недели или даже месяцы. Но процесс уже запущен, и он не остановится. Я видел такое в идиотских человеческих фильмах про злобных инопланетян. Видел, и мне это не нравилось. Мне и сейчас это не нравится, но изменить этот мир я смогу только так, потому что по-другому, увы, не выйдет. Значит, следующая цель – Хьяши, Хьюга. Укрыв учителя пледом, сажусь рядом, набиваю трубку и, закурив, молча смотрю вдаль. Сколько так проходит, не знаю, но, Кхем, Джирая, извини, просыпается Хирузин. Кажется, я задремал. Все нормально, я понимаю, на чем мы остановились. Ах да, ответ, Джирая, смотри, какое небо. Я столько лет прожил, столько раз видел, но только сейчас понял, как оно прекрасно. Это, я хочу увидеть закат. Учитель, если мы будем тормозить, то вполне сможем увидеть закат всего мира. Отдыхай, думай, я пойду. Мне домой пора. Ты уже сделал. Может быть, улыбаясь, развожу руками, а может быть и нет, не помню. Я пойду, отдыхай. Как же я себе отвратителен. Но да, хоть одно дело надо довести до конца, пусть даже таким мерзким способом. Нет, я не считаю себя спасителем, но я хочу, чтобы эти люди со сверхспособностями не уничтожили друг друга. Пытаясь понять, что творю, бесцельно шатаюсь по деревне, встречая знакомых, киваю им, односложно отвечаю на вопросы, машинально подписываю сунутые под нос книги. Настроение на нуле, хочется сбежать, спрятаться, улететь отсюда и продолжить заниматься тем, чем занимался всегда, путешествовать, творить дела, а потом сбегать. Вот только, большая часть меня вдруг чувствует ответственности на глупые мысли о побеге, грозит мне кулаком и обещает прибить. И она, эта большая часть меня, абсолютно права. Убегать мне нельзя, не те обстоятельства. У меня, пусть и долбанутая, но семья. У меня те, за кого я несу ответственность. Хватит шататься по галактике. Надо делать то, о чем я всегда мечтал. Просто жить. Это сложно, непривычно. Это меня пугает. Но если я найду способ сбежать, то как они без меня? Не найдя ответа, мотаю головой, разогнав глупые мысли, вздыхаю и понимаю, что пришел к дому. Во дворе суета. Мелочь занимается чем-то невероятно важным. Увидев меня, все четверо встают и пытаются закрыть собой небольшой сверток. Пап, улыбается Наруто. А мы тут играем, восклицает Карин. Ты иди, у нас ничего интересного. Да вы что? Перепрыгивая забор, спрашиваю.